«Бумаги у меня здесь, я могу подписать их прямо сейчас», — сказал Стюарт, открывая правой рукой портфель справа от себя, вынимая бумаги и подписывая их одним потоком. Кеничи взял бумаги и прочитал их, убедившись, что они подлинные, но это было еще не все. Он обыскал портфель, который открыл Стюарт, и сравнил подпись с бумагами, чтобы убедиться, что это его подлинные подписи. «Ладно, подписи твои, а как же деньги? Как вы их пошлете?» — спросил Кеничи. На что Стюарт и Майк достали сотовый телефон и один за другим набрали номер своего банка, чтобы перевести деньги на счет Кеничи. Все это заняло менее 5 минут, и Кеничи получил сообщение о том, что на его банковский счет поступило 300 миллионов американских долларов. «Ну, похоже, вы, ребята, уже все спланировали», — говорит Кеничи, проверяя свое сообщение, а затем посмотрел на них обоих. «Теперь вас никто не остановит, если вы хотите покинуть страну». Их глаза широко раскрылись, когда они узнали, что это был никто иной, как Кеничи. «На что вы уставились? Убирайтесь», — сказал Кеничи, когда они побежали, как собаки, поджав хвосты. Когда они выбежали из комнаты, Кеничи позвал Нидзиму. «Да, Кеничи, что случилось?» — спросил Нидзима. «Скажи своим людям, что они не должны мешать этим парням покинуть страну», — сказал Кеничи. «Хорошо, тогда как мы сможем удовлетворить твой гнев?» — попросил Нидзима. «О, я сделал больше, чем это», — сказал Кеничи, отключая телефон и выходя из комнаты. Сказав Нидзиме, чтобы его люди не преследовали Майка и Стюарта, Кеничи решил спуститься по лестнице на один и краткий этаж и встретиться с остальными. На первом этаже Майк и Стюарт поравнялись со своими секретаршами, которые вели персонал отеля, чтобы помочь им, но они остановили их там и вызвали такси прямо в аэропорт, чтобы выбраться из этой страны. Кеничи постучал в дверь комнаты 101, где его ждали друзья, а маска обезьяны, которую он носил раньше, теперь была у него в руке. Миу открыла дверь для Кеничи, и когда он вошел в комнату, Судзи спросил: «Ты убил их?» «Нет», — ответил Кеничи. «Значит, ты сломал там кости?» — спросил Юма. «Ну просто вывихнутая левая рука и больше ничего», — ответил Кеничи. «Они, должно быть, сильно истекли кровью», — заявила Кисара. «Не так уж много, совсем немного, только изо рта», — сказал Кеничи. «Тогда какого черта ты сделал?» — закричали все разом. «Я заставил их съежиться от страха и заставил оставить большую сумму компенсации», — сказал Кеничи, доставая бумаги, подписанные Стюартом, и сообщение о 300 миллионах американских долларов на своем телефоне. «Ты просто так их отпустил», — сказала Кисара с отвращением в голосе. «Вот уж не думала, что ты такой», — сказала Канами. «Да ладно, Широхама, ты был лучше этого», — сказал Судзи. Кроме этих троих, никто больше не указал на Кеничи, потому что они видели, как он улыбается, и поскольку они знали Кеничи так долго, они знали, что он не из тех, кто просто так отпускает такую большую обиду. «Когда же ты объяснишь все до конца, Кеничи?» Глава 183. «Истина, ты просто так их отпустил», — сказала Кисара с отвращением в голосе. «Вот уж не думала, что ты такой», — сказала Канами. «Да ладно, Широхама, ты был лучше этого», — сказал Судзи. Кроме этих троих, никто больше не указал на Кеничи, потому что они видели, как он улыбается, и поскольку они знали Кеничи так долго, они знали, что он не из тех, кто просто так отпускает такую большую обиду. «Когда же ты объяснишь все до конца, Кеничи?» — спросил Нидзима, на что Кеничи мог только улыбнуться. «Никогда не думал, что ты так доверяешь мне, Нидзима. Ты можешь поговорить об этом позже, Кеничи. Но сначала расскажи нам, что там произошло», — попросила Саика. «Ладно, дело в том, что я расправился с их охранниками и сломал им по левой руке. Они пытались разными способами уговорить меня оставить их, один из которых, очевидно, был деньгами, а другой безопасностью моей семьи. Конечно, они получили пощечину за это, но потом Майк заявил, что у него есть семья, которая отомстит за него, и даже если полиция не найдет меня за то, что я сделаю с этими двумя, его семья сделает это, и они причинят боль моим близким, если они не смогут причинить боль мне. Теперь я не хочу снова рисковать безопасностью своей семьи, поэтому я похлопал их по плечу, забрал их деньги и остальные акции моей компании, после чего отпустил их», — объяснил Кеничи. «Ты похлопал их по плечам?» — спросила Саика. «Да», — ответил Кеничи. «Что ты сделал, Кеничи?» — на этот раз спросила Миу. «Да, «Ты ни за что не погладишь их и даже не отпустишь вот так», — заявила Ринка. «Ну, я использовал свою ки-технику иглоукалывания мастера Кинсия, вот и все», — с улыбкой ответил Киничи. «Что с ними будет?» — спросил Такеда. «Ну, это мой первый раз с этой техникой, так что я не уверен, но если она сработает, то они будут парализованы ниже талии, а если нет, то все тело будет парализовано, но даже в худшем случае они перейдут в вегетативное состояние», — ответил Киничи. Целую минуту в комнате не было слышно ни звука, все были в ужасе от последствий новой техники Киничи. «Это действительно, как сказал Киничи, было бы хуже смерти, так как даже со всеми этими деньгами они не смогут наслаждаться этим. Это зло», — Юма сказал. «Ну, я не знаю, что сказать», — спросил Такеда. «Тогда не говори, я знаю, что то, что я сделал, может выглядеть слишком много для вас, но для меня я отпустил их легко, так как они не будут чувствовать боли, когда их тело станет парализованным. У каждого есть свои обратные весы, ради которых он готов на все, и, как и большинство людей, это их семья, это тоже моя семья, и вы, ребята, тоже входите в нее. Я думаю о вас всех как о своей семье, так что если что-то случится с кем-то из вас, я буду реагировать именно так, так что просто привыкайте к этому», — заявил Киничи, садясь на стул, хватая бутылку кока-колы и начиная ее жадно глотать. И снова все замолчали, взволнованные словами Киничи. «Ты пытаешься сделать меня эмоциональным, Широхама, но это не сработает. Я все еще хочу драться с тобой», — сказал Цудзи. «О, заткнись, почти все сразу. Не волнуйся, это не значит, что это нельзя вылечить. Мастер Кинси может вылечить этот паралич, я могу это сделать, и кто знает, сколько людей еще могут вылечить его», — заявил Киничи. «Да, я не думаю, что есть много людей, которые знают об акупунктуре так же много, как мой отец», — заявила Ринка. «А, тогда я вылечу через несколько лет, когда мой гнев утихнет», — сказал Киничи. «Ну что ж, по крайней мере, ты получил от них выгоду», — сказал Нейдзима. «Хотя со 100 миллионами я мог бы заставить нашу компанию расшириться еще больше за очень короткое количество времени. Я знаю, что не могу отдать их тебе, если я просто дам тебе их, тогда это не будет выглядеть хорошо для других, верно? Поэтому я найму тебя для управления Гош Индастриз до тех пор, пока не буду готов взять бразды правления в свои руки, что, как я думаю, вряд ли произойдет в ближайшее время, и эти 100 миллионов будут компенсацией за это», — заявил Киничи. «Отличная мысль», — заявил Нейдзима. «Ну, так как все вы, ребята, были такой хорошей помощью в этом моем начинании, я решил сделать совместный счет на имя Альянса Синпаку, с которого все вы можете брать деньги, когда захотите», — заявил Киничи. «Ха, что, ао, ао», — в шоке воскликнул Альянс Синпаку. «Что, что ты хочешь этим сказать?» — спросила Канами. «Ну, поскольку мы будем работать долго, я думаю, что не должно быть времени, когда у вас не хватает денег, и ваша гордость не позволяет вам просить нашей помощи, поэтому с этим счетом вы можете брать деньги, когда захотите, и никто даже не попытается узнать, кто это. Я собираюсь пополнить счет на 100 миллионов долларов на данный момент, я думаю, что этого должно быть достаточно», — заявил Киничи, «и это определенно не только для вас. Может быть, Рычи или Цукаса нуждаются в этом или кто-то другой нуждается в этом, и они могут взять эти деньги с этого счета. Хм, это будет хорошо, и мы можем менять пароль учетной записи каждые 2 месяца, чтобы он не выходил из круга, и мы можем сохранить этот пароль в качестве цены для тех, кто поднимается до ранга капитана или более важных членов дивизии. Это даст им мотивацию стать сильнее и более лояльными к Альянсу Синпаку», — заявил Нейдзима, после чего начал бессвязно болтать, о чем никто не хотел слышать. «Это отличная идея, Киничи, особенно для Рычи и Цукасы, которым могут понадобиться эти деньги для их семьи», — сказал Лукита. «Ах да, кстати, как Рычи себя чувствует?» — спросил Цудзи. Киничи поднял бровь, услышав вопрос Цудзи, но все же ответил. «Она все еще в клинике мастера Акисами, но будет выписана сегодня. Если вы хотите встретиться с ней, то вам следует пойти сейчас, потому что после этого я не уверен, захочет ли она встретиться с кем-то. После проигрыша Арати она выглядела очень грустной, так что я почти уверен, что она погрузится в тренировку». Глава 184. Встреча с Джорджем. Киничи поднял бровь, услышав вопрос Цудзи, но все же ответил. «Она все еще в клинике мастера Акисами, но будет выписана сегодня. Если вы хотите встретиться с ней, то вам следует пойти сейчас, потому что после этого я не уверен, захочет ли она встретиться с кем-то. После проигрыша Арати она выглядела очень грустной, так что я почти уверен, что она погрузится в тренировку. Почему ты думаешь, что я сделаю что-то подобное? У меня тоже есть свое обучение. Теперь, когда мы тебе больше не нужны, я вернусь к тренировкам. После этой речи Цудзи вышел из номера и побежал из отеля, как бык. Он что, думает, что мы ничего не понимаем? Спросил Укита. Оставь его в покое, по крайней мере, ему есть за кем бегать, пока мы вдвоем просто грустим, сказал Такеда, качая головой. Зачем ты поднимаешь эту тему? Сказал Укита. Ла-ла, ла-ла-ла, я только что подумал о хороших текстах и должен буду написать, пока не забыл, сказал Зигфрид, выходя из гостиной, чтобы войти в спальню, чтобы написать текст. Этот номер в отеле забронирован на день, так что вы можете отдохнуть здесь или повеселиться, заявил Нидзима. А мы с Киничи пойдем и встретимся с Джорджем, а потом присоединимся к вам, ребята. Джордж, да, этот парень тоже был на том же этаже, что и они. Пойдем посмотрим, чего он хочет, сказал Киничи, когда они с Нидзимой вышли из комнаты, чтобы встретиться с Джорджем. Из всех людей, оставшихся в номере, немногие останавливались в гостиничном номере. Только Зигфрид, Саика и Ринка раньше останавливались в гостиничном номере, так что они не чувствовали себя странно, но этого нельзя было сказать о других. «Давай закажем что-нибудь поесть, пока мы ждем этих двоих. Скажите мне, что вы хотите, ребята, и я закажу это», сказала Саика, поднимая трубку телефона в комнате. «Вы уверены? На самом деле нам это не нужно. Мы можем подождать их, а потом что-нибудь заказать», заявила Кисара. «Вам не нужно беспокоиться об этом. У моего парня так много денег, что он даже не может все это потратить, так что мы просто помогаем ему». «Правильно, Ринка, Миу», заявила Саика. Миу, которая только что вернулась из страны грез, поняв, что Киничи миллионер, улыбнулась и сказала, «Да, у него очень много денег», в то время как Ринка улыбалась. И тем более это Нидзима был тем, кто забронировал номер, так что даже если вы не хотите заставлять Киничи платить, просто думайте об этом как о том, что Нидзима платит вам всем за ваши услуги до сих пор. «Я хочу много закуски», сказала Юма. Саика улыбнулась, услышав слова Юмы, и кивнула, вызывая обслуживание номеров. Пока Альянс Синпаку развлекался, Киничи и Нидзима стояли перед комнатой Джорджа, ожидая, когда кто-нибудь откроет дверь. Через несколько секунд дверь открылась, и это была никто иная, как Люси, секретарша Джорджа, которая сообщила ему о местонахождении его матери. «Мистер Киничи, мой босс ждал вас, пожалуйста, входите», сказала Люси, после чего она не забыла поприветствовать Нидзиму, даже если она не знала, кто он, но так как он был с Киничи, она, по крайней мере, признала бы его. Войдя в президентский номер, Киничи увидел, что Джордж сидит в гостиной со стаканом вина в руке. «Мистер Широхама, вы здесь, я ждал вас», — сказал Джордж. «Простите, мистер Смит, но я был занят кое-какими личными делами, поэтому и не пришел раньше», — ответил Киничи с улыбкой. «Все в порядке, я знал, что ты занят, поэтому не побеспокоил тебя раньше и подождал», — ответил Джордж, вставая и пожимая руку Киничи. «И я ценю это», — заявил Киничи. «Это мой друг Харуани Идзима, который будет присматривать за Гош Индастрис в мое отсутствие, поэтому я решил познакомить вас с ним». Услышав это, Джордж удивился, что ясно отразилось на его лице, но он взял себя в руки и пожал руку Нидзиме. «Прошу прощения, но могу ли я узнать причину, по которой вы сами не взяли контроль над Гош Индастрис?» — спросил Джордж. «Ну, есть много проблем, с которыми мне приходится иметь дело, и ни одна из них не так проста, как та, с которой я только что имел дело, поэтому, даже если бы я захотел, я не смог бы справиться с формальностями и всеми встречами, которые мне придется делать как владельцу Гош Индастрис», — Киничи объяснил. «Вот почему, как друг Киничи, я буду помогать ему справляться с этими ситуациями, пока он не разберется с проблемами, с которыми он сталкивается сейчас», — заявил Нидзима. «Очень мило с вашей стороны, мистер Харуа, но я не думаю, что смогу доверить кому-то подобному свою компанию, как это сделал мистер Широхама», — заявил Джордж. «Ну конечно, мы так долго дружим, что он мне доверяет», — сказала Нидзима. «Ну, теперь, когда представление закончено, позвольте поблагодарить вас, «Мистер Смит, спасибо, что сказали мне, где держали мою маму», — сказал Кеничи. «Ах, ты меня напугал», — Джордж сказал, когда он услышал такой громкий и глубокий голос Кеничи. «Это не было большой вещью, как человек с семьей, я всегда хотел держать их отдельно, поэтому, когда я узнал, что эти двое делают что-то подобное, это был мой долг сказать вам. Может быть, для вас это был ваш долг, но для меня это была большая помощь, и я в долгу перед вами. Скажи мне, есть ли что-нибудь, что я могу сделать для тебя, если это в моих силах, я бы сделал это», — заявил Кеничи. «Ну, у меня было деловое предложение, которое я хотел показать вам, если вы можете рассмотреть его, то вы можете погасить долг». Глава 185. Послание от богини. «Ну, у меня было деловое предложение, которое я хотел показать вам, если вы можете рассмотреть его, то вы можете погасить долг», — сказал Джордж. «Мы хотели бы иметь с вами дело». Прежде чем Кеничи успел ответить, Нидзима взял инициативу в свои руки, так как не хотел, чтобы Кеничи страдал в бизнесе. «Окей, прежде всего поздравляю с успешным общением с Майком и Стюартом. Теперь ты можешь легко показать свое лицо миру, и никто не будет смотреть на тебя свысока», — поздравляет Джордж Кеничи. «Спасибо», — с улыбкой ответил Кеничи. «Ну, как вы знаете, что ни вы, ни кто-либо из нас не мог стоять в Америке из-за того, что Тони Старк был производителем оружия для их армии, а после него их Джастин Хаммер, который, возможно, и не находится рядом с ним, но все еще имеет достаточно влияния в армии, но Старк продает только военным. Ну, на страницах он продает только американским военным, в то время как Джастин Хаммер пытался продать свое оружие в Азии, но так как большая часть рынка здесь была захвачена Gosh Industries вместе со многими европейскими странами, он не мог войти на рынок. В то время как в Австралии у меня есть такая же власть, поэтому я думаю, что мы вдвоем сможем полностью контролировать эти три континента», — спросил Джордж. Глаза Нидзимы засияли странным светом, когда он услышал план Джорджа, в то время как Кеничи просто ошеломленно молчал, словно статуя. Его мозг не мог работать, поскольку такие имена, как Тони Старк и Джастин Хаммер, не были ему чужды, но не было таких людей с этими именами из того, что он помнил. «Что? Что? Что? Что? Почему они небрежно произносят эти имена и что? Черт возьми, вы имеете в виду, взяв под контроль оружейную промышленность трех континентов? Где я? Я все еще в своем мире или это параллельная вселенная, которую я каким-то образом попал после взрыва?» Подобные мысли бродили у него в голове, и он не слышал ни единого слова из того, что обсуждали Джордж и Нидзима. Пока Кеничи думал, что ему снится какой-то сон, его телефон завибрировал, сообщая, что кто-то послал ему сообщение. Глядя на Джорджа и Нидзиму, которые были полностью поглощены обсуждением своего плана, Кеничи не думал, что это будет полезно, поэтому он достал свой телефон, чтобы проверить, кто послал ему сообщение сейчас. Когда он открыл свой телефон, Кеничи посмотрел на имя человека, который послал сообщение, было никем иным, как богиня реинкарнации. Когда он прочитал имя, Кеничи понял, что это было что-то, что сделала богиня реинкарнации, иначе он не мог не знать, что в его мире есть кто-то вроде Тони Старка и Джастина Хаммера. «Привет, Кеничи. Я знаю, что вы, должно быть, думаете, что происходит с миром. Ну, это было потому, что я хотела помочь тебе с чем-то, но так как ты не хотел моей помощи, потому что этот мир был недостаточно силен для этого, я решил немного изменить мир, сделать этот мир достаточно сильным, чтобы ты мог наслаждаться. Да, поскольку вы сказали, что не находитесь в мире Марвел, я решил объединить ваш мир с миром Марвел. Причина, по которой вы ничего не знаете об этом, а другие знают, заключается в том, что они были из этого мира, и простое изменение памяти было необходимо, но в вашем случае я не хотел делать что-то подобное, и поскольку вы уже знаете об обоих мирах, я знала, что вам это не понадобится. Теперь не беспокойтесь о том, что вы недостаточно сильны для этого мира. Я не только полностью освободил колпачок на вашем теле, так что все, что вам нужно сделать, это продолжать тренироваться, и вы будете продолжать становиться сильнее, как те сайны. Более того, учения Сонгаку, которые у вас были сейчас, могут быть преподаны вами любому, кому вы хотите, так же, как вы хотите, как вы хотите. Это зависит от вас, чтобы решить, Как вы хотите это сделать? Все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на учениях на некоторое время, и вы узнаете это. И еще одно. Ты попросил меня оживить мать Миуфуриниджи, дать ей немного поспать в коме и разбудить ее примерно в это же время. Поэтому я напоминаю вам, что она скоро проснется. Теперь наслаждайтесь своей жизнью в мире Марвел сейчас. Рука Кеничи дрожала, и не от волнения, а от страха. Тут ему захотелось дать себе пощечину. Зачем? Почему? Почему я сказал чудо? Я мог бы легко сказать старшая школа ДХД или Цампионе или Шинмай Мау Тестамент, но я пошел и сказал Марвел, где буквальные боги не были сильны, чтобы защитить себя, подумал Кеничи. Кеничи, позвал Нидзима. Ха, да, что такое Нидзима? Спросил Кеничи. Что вы думаете об этой сделке? Спросила Нидзима. Ну, Кеничи не слышал ничего из того, что они говорили, поэтому он даже не знал, что об этом думать. Мне очень жаль, мистер Джордж, но это не то, что я думала Гош Индастрис. Хм, тогда что ты об этом думаешь? Спросил Джордж. Я не хочу быть производителем оружия, так как независимо от того, что я делаю, оружие, произведенное Гош Индастрис, все еще находится вне их лиги, и я хочу очистить его грязное имя, прежде чем изменить его, сказал Кеничи. Ха, что вы хотите этим сказать? Спросил Джордж. Ну ты же хочешь стать контролером оружия после Старка. Поэтому я думаю, что лучший способ для этого будет, если вы купите все мои заводы по производству оружия и моих сотрудников, которые работают в этой области, заявил Кеничи. Ты, вы не хотите быть производителем оружия, поэтому вы хотите продать их мне, заявил Джордж. Да, но, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы сделанное вами оружие не попало в руки так называемых революционеров или террористов, заметил Кеничи. Конечно, я ни за что не позволю этим гребаным террористам наложить лапу на мое оружие, я не хочу, чтобы на мне был ярлык торговца смертью, мы должны отдать его Старку, сказал Джордж. Тогда это все, что я хотел услышать. Глава 186. Пьяный. Конечно, я ни за что не позволю этим гребаным террористам наложить лапу на мое оружие, я не хочу, чтобы на мне был ярлык торговца смертью, мы должны отдать его Старку, сказал Джордж. Тогда это все, что я хотел услышать, сказал Кеничи, пожимая ему руку. Тогда, если вы не возражаете, я спрошу, что вы думаете делать с Гош Индастрис, спросил Джордж. Ну, кроме оружия, Гош Индастрис все еще хороша в создании других технологий, и я бы сосредоточился на них, после чего собирался войти в медицинский сектор, объяснил Кеничи. Тогда, похоже, у нас не будет никаких проблем друг с другом, спросил Джордж. Конечно, именно к этому я и стремился, ответил Кеничи. Хорошо, тогда мы встретимся после того, как подготовимся к этой сделке, сказал Джордж. Кеничи кивнул, и, поговорив еще несколько минут, они оба вышли из комнаты. Что ты думаешь об этих двух мальчиках, Люси? Спросил Джордж после того, как Кеничи и Нидзима вышли из комнаты. Оба умные мальчики, но я чувствую, что во многих случаях они противоположны друг другу. Люси заявила, Кеничи любит прямолинейный подход, в то время как Нидзима выглядит как человек, который всегда будет идти по кругу. Правильно, но другое дело, что они действительно доверяют друг другу. Особенно когда они оба знают, что они не люди одной породы, заявил Джордж, делая глоток вина. Кеничи и Нидзима были в лифте, когда Нидзима открыл рот. Вы действительно хотите отпустить оружейную промышленность? Да Нидзима, я не думаю, что смогу нормально есть или спать, если стану владельцем компании, которая создает оружие для уничтожения, заявил Кеничи. Но неужели вы действительно хотите послать всех своих сотрудников к этому Джорджу Смиту? Я не думаю, что он действительно хороший парень, сказал Нидзима. Я тоже, Нидзима, но он все равно лучше Старка, который даже не знает, что происходит в его компании. Кстати, я не собираюсь посылать к нему всех своих сотрудников, я бы, по крайней мере, оставил при себе несколько великих умов, которые могут работать над тем, что хотят, и которые знают, что когда-нибудь это оружие может быть нам полезно, заявил Кеничи. О, тогда все в порядке, мне также будет легче управлять обеими компаниями одновременно, заявил Нидзима. Да, давай пойдем и выпьем чего-нибудь, я ничего не ел с самого утра, говорит Кеничи, когда они выходят из лифта и направляются в свой номер. Нет, вуху-у-у. Ох, ха-ха-ха. Как только они добрались до двери своей комнаты, как они услышали выстрелы и смех, исходящие изнутри. «Похоже, они все веселятся без нас», — заявил Киничи. Нидзима достал ключ и сказал: «Тогда давайте посмотрим, что происходит внутри». Киничи отошел в сторону, чтобы дать Нидзиме открыть дверь. Когда дверь открылась, они увидели, что Такеда и Укита в отключке, в то время как Юма пела с Зигфридом, а девушки держали бутылку вина с раскрасневшимися щеками. «Откуда, черт возьми, у них вино? Они выглядят очень пьяными для кого-либо подростка», — сказал Киничи. «Ах, Киничи-кун, ты здесь?» — сказала Миу, прыгая к нему. Киничи схватил Миу за талию и снова спросил: «Как тебе удалось достать вино?» «Хе-хе, это Юма, мы позволили ему открыть дверь, и они даже не подумали, что кто-то несовершеннолетний, если его рост не может быть законным», — сказала Миу, смеясь. «Какого хрена?» Было единственное, что Киничи мог сказать, глядя на Юму и понимая, что любой может совершить такую ошибку. «Они действительно пьяны. Сколько бутылок у них было?» — спросил Нидзима. «Не имеет значения, ты пойдешь на ресепшн и попросишь комнату рядом с этой, чтобы я мог позволить девочкам спать там, в то время как мальчики будут спать здесь», — сказал Киничи. «Хорошо, я пойду», — сказал Нидзима, оставляя Киничи разбираться с пьяницами. Киничи подвел Миу к стулу и усадил на него, после чего отвел Такеду и Укиту в спальню, а Юму и Зигфрида в другую комнату. После ухода за мальчиками остались только девочки, но у Киничи болела голова, так как они постоянно бросались на него. «Ладно, девочки, в обычное время я бы съел вас всех и не стал бы ругать, но сейчас вы напрасно тратили время и проклинали бы себя после этого, так что держите себя в руках», — сказал Киничи девочкам. «Ах, не будь киской, Ик, когда девушка бросается на тебя, и будь мужчиной, делай Ик то, что ты действительно должен делать», — сказала Канами, схватив его Киничи и поцеловав прямо. «Эмэмэф ха-ха», — сказал потрясенный Киничи, но так как Канами уже сказал ему быть настоящим мужчиной и даже поцеловал его, он не мог не ответить взаимностью. Обе его руки вцепились в задницу Канами, когда он поцеловал ее в ответ. «Эмэмэнэнэн», — простонал Канами, когда рука Киничи обвелась вокруг руки Канами. «Му, я тоже хочу поцелуик», — сказала Ринка, оттаскивая Киничи от Канами и целуя его сама. Киничи, конечно, был не из тех, кто отступает от поцелуя, поэтому он поцеловал Ринку в ответ, когда его руки вошли в ее короткое платье, схватив ее голое бедро и медленно подняв его до ее задницы. Поцелуй с Ринкой отличался от Канами тем, что он был более диким, чем она. Ринка была более агрессивной, чем Киничи, если бы Миу не остановила ее, притянув к себе. Киничи был уверен, что она изнасилует его. «Чертова девчонка, ты как дикий котенок», — сказал Киничи. «Киничи», — крикнула Кисара, подходя к нему и обнимая его за руку. «Когда моя очередь?» «Прямо сейчас», — сказал Киничи и крепко схватил Кисару за ногу, заставив ее застонать. «Ан», — простонала Кисара, открывая рот, и Киничи поцеловал ее, исследуя ее рот. «Эмэмэнэн, Киничи-кун, мы тоже здесь», — сказала Миу, которая сейчас обнимала Саика. Глава 190. Время с девушками. Плюс 18. «Этот день не закончится быстро», — подумал Киничи, вынимая свой член из Миу, чтобы дать ей отдышаться, и помещая его возле входа в Ринку. Ринка была более возбуждена, чем Миу, толкая свои бедра, желая взять член Киничи внутрь себя, но Киничи схватил ее за бедра и сказал: «Полегче, девочка, не волнуйся, я удовлетворю тебя». Сказав это, он со всей силой вонзил свой член в Ринку, заставив ее громко стонать от боли и удовольствия, когда кончик его члена вошел в ее лоно. Киничи не двигался несколько секунд, чтобы дать ей привыкнуть к его члену, а затем снова начал медленно двигаться, затем увеличил скорость, чтобы заставить ее стонать громче. «Киничи», — простонала Миу, чувствуя себя одинокой. Поэтому, вынув свой член из киски Ринки, он засунул свой член в киску Миу, но не забыл использовать свою руку, чтобы удержать киску Ринки, когда три его пальца вошли в ее киску, а большой палец начал толкаться в ее анус. В момент их пылкого сеанса трое не заметили две пары глаз, один небесно-голубой, а другой ярко-зеленый, которые пристально смотрели на обстановку комнаты. Когда эти двое заметили Саика, женщины, которых они видели только с серьезным выражением лица, растянулись и блаженно улыбнулись, что она показала в первый раз. Они не могли не покраснеть. Будучи пьяными, они уже не могли ясно мыслить, и теперь, видя, как три самые сильные женщины их возраста ведут себя таким образом и демонстрируют эти выражения, они не могли не думать о том, каково было бы иметь этот массивный член внутри них. «Похоже, он действительно хорош. Может быть, нам тоже стоит присоединиться», — сказала Канами. «Старшая сестренка», — потрясенно воскликнула Кисара. «Что? Не думай, что я не знаю, что он уже признался тебе, и у тебя тоже есть к нему чувства. И он также проявлял ко мне интерес, но не действовал из-за всех проблем, с которыми он сейчас сталкивается», — заявила Канами, когда обе заглянули в комнату. «Но эти трое построили отношения с ним, в то время как мы даже не были с ним ни на одном свидании», — запротестовала Кисара, но мысленно уже собиралась это сделать. «Да ладно тебе, просто посмотрите на выражение лиц трех девушек, неужели ты думаешь, что они не взяли бы его с собой в постель, если бы у них была такая возможность до этого, и мы оба знаем, что Шираха Макиничи не из тех, кто отступает от отношений. Кроме того, не забывайте, что мы жили в обществе, где практикуется многоженство, но не у всех может быть больше одного партнера только потому, что они недостаточно сильны, чтобы удержать их, и мы оба знаем, что Киничи с этого момента будет только сильнее. А насчет свидания и всего остального, все это мы можем сделать после того, как попробуем это», – прошептала Канами. Обычно она не была бы такой смелой, но у нее не было никакого барьера из-за алкоголя в ее организме. Шепот Канами действовал как шепот дьявола, так как Кисара, которая уже была немного искушена, была полностью возбуждена мыслью о том, что ее трахнет Киничи, и только Киничи, так как даже в пьяном состоянии она не будет думать ни о ком другом, кроме него. «А как же ты, Канамини?» «Все слова в сторону, ты не проводила с ним много времени?» – спросила Кисара. «Ну, я не стану отрицать, что, возможно, действую немного поспешно, но у меня действительно развились чувства к нему, и вместо того, чтобы найти мужчину, который будет только со мной, но недостаточно силен для меня, я бы предпочла быть с парнем, который парень, у которого есть много женщин рядом с ним, но достаточно силен, чтобы заботиться обо мне, и его член и тело способны трахнуть мои мозги. Более того, я действительно хочу почувствовать то, что сейчас чувствуют эти двое». Последние слова были произнесены с предвкушением, когда Кисара вздохнула. «Хорошо, мы возьмем его после того, как он покончит с этими двумя», — спросила Кисара. «Да, я бы не хотел совершать набег на эту вечеринку прямо сейчас», — Канами ответил. По мере того, как дуэт обсуждал внутри себя, не сводя глаз с Миуринки и Киничи, сеанс становился все интенсивнее. Их сердца были соединены в тот момент, когда член Киничи продолжал пульсировать, когда он менял киску с Миу на Ринку, а затем на Миу, заставляя их стонать от удовольствия. «Киничи-кун, я кончаю!» — крикнула Миу, когда медовый нектар потек из нее, в то время как Киничи, который уже был близок к тому, чтобы кончить, решил выпустить свои грузы внутрь девушек, так как знал, что они могут взять только половину его груза. «Тогда возьми мой груз!» — Киничи закричал, выпустив свою сперму внутрь Миу, и, наполнив ее до краев, достал свой член, который все еще высвобождал нагрузку, вставил внутрь Ринки, заставляя ее стонать от удовольствия. «Ах-н-н!» Ринка застонала, когда кончила сразу после того, как почувствовала груз Киничи. Чувствуя теплые сперматозоиды внутри своей утробы, обе девушки улыбались, когда язык свисал у них изо рта, глаза выкатывались, и они тоже теряли сознание. Увидев их, Киничи подумал, что все трое были без сознания из-за чрезмерного удовольствия от их первого раза, и он использовал этот метод, чтобы передать свое учение и часть своего ки в их систему. Увидев их улыбающиеся лица, Киничи улыбнулся в ответ и поцеловал их в лоб, после чего встал с кровати, взял свои шорты и надел их, затем направился к двери, чтобы пройти в гостиную. Канами и Кисара увидели его и попытались спрятаться, но Киничи уже видел их обоих, поэтому он улыбнулся и сказал: «Похоже, некоторые девочки ведут себя непослушно и должны быть наказаны». Он вышел из комнаты, посмотрел в гостиную и увидел Канами и Кисару, сидящих на диване. «Что вы, девочки, делали, глядя на нас, пока мы занимались сексом?» — спросил Киничи. «Это не наша вина. Вы производили много шума, поэтому нам стало любопытно и мы заглянули в дверь». Кисара покраснела, дойдя до последней части предложения. Глава 193. Техники клана. «Твою мать, ебаный в рот!» — выругался Киничи, закрывая за собой дверь и возвращаясь в гостиную, проклиная защитные датчики двух стариков. Вернувшись в гостиную, он сел, скрестив ноги, на пол, готовый медитировать и найти любую технику, которая будет ему полезна в этом его стремлении. Сейчас единственные техники, которым Кеничи научился от энергетических способностей Сонгаку, это чувство ки и передача ки. Чувство ки – это способность ощущать энергию других существ, и она также может скрыть свое ки, чтобы кто-то другой не почувствовал его. Через передачу ки он может передать часть своей энергии раненому человеку, чтобы восстановить часть его энергии. Хотя больше всего он хотел научиться управлению духом, базовому уровню управления духом, позволяющему ему чувствовать ки на гораздо большем расстоянии и использовать мгновенную передачу. А это значит, что для того, чтобы действительно использовать мгновенную передачу, ему придется научиться управлять духом, и только тогда это сработает. Затем появляется умственная способность Сонгаку, если у него до сих пор есть мимикрия и гений боя. Благодаря мимикрии он способен мгновенно обучаться приемам, выполняемыми другими бойцами, увидев их только один раз. Гениальный бой, как следует из названия, это способность, при которой он может подготовить гениальные стратегии, когда дело доходит до боя, где он сможет победить противников, с которыми он не мог сравниться поначалу, используя правильную тактику. Но так как он не сражался с кем-то такого уровня, он не мог использовать эту способность. Из-за ограничений на его человеческом теле он не мог изучить две другие техники, которые были телепатией и ультраинстинктом, но теперь, когда богиня сняла эти ограничения, Кеничи был уверен, что он сможет научиться после тренировки, но у него не было времени прямо сейчас, поэтому он посмотрел на следующее. Есть много энергетических техник, которые он хочет изучить, но так как у него не было столько ки, сколько сейчас, после вмешательства богини. Энергетические техники можно разделить на две категории: наступательные техники и вспомогательные техники. Наступательная техника состоит из ки-бласт, самая основная форма энергетической волны. Луч пальца, пользователь протягивает указательный палец и выпускает энергетический луч из кончика пальца. Энергетическая волна, это взрывная волна ки, камихамиха. Мощный взрыв ки, выпущенный двумя руками после концентрации большого количества ки. Камихамиха может быть разделена на множество различных техник, но так как это не будет полезно для него, поэтому он не будет изучать это, по крайней мере сейчас. Киай – это техника, при которой пользователь воздействует на воздушные потоки вокруг себя с помощью ки, чтобы произвести мощные ударные волны для того, чтобы нанести удар противнику на средней дистанции. Духовный выстрел – двуручная энергетическая техника, в которой пользователь вытягивает руки и сдувает противника оф, двойными ударами киай. Невидимый глазной взрыв – техника киай, стреляющая из глаз. Парящий кулак – мощный кулак киай, выполненный в ультраинстинкте. Ранбуге кимитсу – более мощная вариация парящего кулака, используемая автономным ультраинстинктом Гаку. Разрушительный диск – острый как бритва диск ки, который может разрезать практически любое вещество. Разрушительный диск многогранный меч, пользователь запускает то, что кажется одним диском разрушения, который в конечном итоге разделяется на 5 отдельных дисков, чтобы попасть в противника несколько раз. Взрывная волна, это техника, при которой пользователь выплескивает ки со всего своего тела для того, чтобы отбить противников вокруг себя. Супервзрывная волна, это мощная энергетическая взрывная атака и является более мощным вариантом взрывной волны. Духовный взрыв. Пользователи духовной бомбы собирают огромное количество энергии из всех выбранных окружающих форм жизни и неодушевленных объектов, чтобы провести эту энергию в массивную сферу поразительной разрушительной силы. К черту, проклял Кеничи, все эти техники, все хороши, но ни одна из них не может быть использована сейчас. Есть ли какая-нибудь техника, которая экспоненциально увеличит мою силу на короткое время? Подождите, там была одна. Я почти уверен, что Гаку часто использовал эту технику до того, как стал суперсайном, как же она называлась? Ах, ха, теперь я помню, что это была поддерживающая техника Кэкен. Вспомнив название, Кеничи, он снова закрыл глаза, чтобы узнать об этой технике из своих воспоминаний. Кэкен, техника, которая умножает ки пользователя на биение сердца, тем самым увеличивая его силу и скорость и позволяя ему наносить серьезный урон противникам, которые значительно сильнее его. Однако недостатком Кэкена является то, что он сильно влияет на организм пользователя, делая его более уязвимым для вражеских атак. Находясь в этом состоянии, цвет ауры пользователя становится малиновым. Техника требует использования контроля ки, чтобы правильно с ней обращаться. Так вот почему он перестал использовать эту технику, потому что это тяжело сказывается на организме. После дара богини мой ки, как и мое тело, находится на одном уровне или выше уровня гроссмейстера, но я уверен, что Масинси все равно победит меня, не говоря уже о старейшине Хайта. Может быть, Кэкен хотя бы даст мне шанс побороться или убежать. Черт возьми, я должен научиться летать, но я не уверен, умеет ли это старейшина Хайта или нет. Из того, что я помню в манге, что старик может прыгать выше высотного здания, так что вполне возможно, что из его 108 техник одна из них может быть полетной, заявил Киничи. Теперь я могу либо попытаться научиться летать, либо Кэкен, но в обоих случаях меня побьют, и они ни за что меня не отпустят, подумал Киничи. Я решил, чему буду учиться, но сначала мне придется снова полностью контролировать свою ки. После ее экспоненциального увеличения мой контроль стал хуже, сказал Киничи и начал медитировать. Пока Киничи готовился к избиению старейшины Хайта, Кинсима и Акисами Каэцудзи стояли перед кроватью, на которой лежала красивая женщина. Рядом с ее кроватью стояло медицинское оборудование, такое как ЭКГ, сканер мозга, монитор сердечного ритма и все такое, что было подключено к ней. «Ты уверен, что ей становится лучше, Акисами?» Глава 194. «Мать, пока Киничи готовился к избиению старейшины Хайта, Кинсима и Акисами Каэцудзи стояли перед кроватью, на которой лежала красивая женщина. Рядом с ее кроватью стояло медицинское оборудование, такое как ЭКГ, сканер мозга, монитор сердечного ритма и все такое, что было подключено к ней. «Ты уверен, что ей становится лучше, Акисами?» – спросил старейшина Хайта. «Да, старейшина и я, и Кинси проверили ее жизненные показатели, и мы уверены, что она скоро проснется», – сказал Акисами. «Ага, не беспокойся о ней, я уверен, что теперь с ней все будет в порядке», сказал Кинси. «Мне просто грустно, что я, как ее свекор, не смог защитить ее. Если бы не ее воля к жизни, я даже не уверен, что смог бы сохранить ей жизнь, пока вы двое не пришли». Старейшина Хайта вздохнул, подумав, вспоминая это воспоминание. «Ну, раз уж мы затронули эту тему, позвольте мне спросить вас об этом, старейшина. Когда ты собираешься рассказать Миу о ней теперь, когда она близка к пробуждению, не думаешь ли ты, что должен рассказать ей о том, что ее мать жива?» – спросил Акисами. «Я скрывал, что Шизуха жива, потому что не хотел рисковать ее жизнью и даже не был уверен, выживет ли она, поэтому не сказал об этом и Миу, чтобы не дать ей ложные надежды. Она уже смирилась с тем, что ее мать мертва, и если бы она узнала, что она жива и в таком состоянии, то отбросила бы все в сторону, просто чтобы заботиться о ней, и я не мог позволить ей разрушить свою жизнь, когда мы даже не были уверены, проснется ли Шизуха вообще. Я обязан Шизухе тем, что хотя бы обеспечил ее дочери прекрасную жизнь», — сказал старейшина Хайта. «А как же теперь, старейшина? Она очень скоро проснется. Черт возьми, она может проснуться и сегодня», — сказал Кинси. «Давай просто Шизуха расскажет ей, когда она проснется. Я не думаю, что смогу рассказать ей об этом», сказал старейшина Хайта. «Ну, это может быть хорошим сюрпризом для Миу, я думаю», сказал Кинси. «Почему только Миу? Я думаю, это будет большой сюрприз для всех», добавил Акисами. «Это правда. Ха-ха-ха», рассмеялся Кинси. Пока они разговаривали, машина, подключенная к Шизухе, начала шуметь. «Че, что происходит?» — удивленно спросил старейшина Хайта. Кинси и Акисами двигались быстро, когда один начал проверять ее жизненные показатели, а другой подошел к машине, чтобы проверить показания. «Ее жизненные показатели в порядке, Акисами?» — сказал Кинси, отпуская ее запястье, а затем спросил Акисами о машине. «У нее мозговые волны просто зашкаливают», — ответил Акисами. «Да она просыпается», — перебил Кинси Акисами. «Что?» — сказал старейшина Хайта, стоя прямо перед кроватью Шизухи, чтобы посмотреть на нее. Внимательно посмотрев на нее, он увидел, что ее глаза медленно открываются, и как только она открыла глаза, она огляделась вокруг, и первые слова, которые слетели с ее губ, были: «Миу». Увидев Шизуху проснувшейся и заговорившей, Глаза старейшины наполнились слезами. «Она прекрасна, Шизуха. Ваша дочь прекрасна и выросла в великую женщину». Услышав это, глаза Шизухи наполнились слезами, когда она сказала: «Слава Богу, она в порядке, вот и все, что имеет значение». «Конечно, она в порядке, ты достаточно хорошо защитила ее, чтобы я мог взять на себя воспитание», — сказал старейшина Хайта. «Я хочу познакомиться с Эны краткой, отец», — сказала Шизуха. Услышав, как Шизуха зовет своего отца, старейшина не смог сдержать слез, когда он кивнул ей головой и сказал: «Хорошо, мы пойдем домой и встретимся с ней. Прежде чем ты сможешь переехать, мы должны убедиться, что с тобой все в порядке. Позволь нам сделать несколько проверок, после которых мы все сможем вернуться вместе». Акисами не пытался остановить ее, потому что знал, что она уже ждала более 15 лет, чтобы увидеть свою дочь, и не было никакого способа, чтобы она ждала еще один день. Хотя Шизуха хотела уйти прямо сейчас, но даже она знала, что у нее даже не было сил встать должным образом, поэтому она не могла двигаться. Поэтому после обещания старейшины, что он лично поможет ей, если она не сможет ходить после того, как Акисами и Кинси сделают свои медицинские процедуры и помогут ей восстановить некоторые силы, зато болтает на раз-два: «Спишем на мастера боевых искусств». После 3 часов лечения и отдыха Шизуха была достаточно хороша, чтобы двигаться, но не более. Хотя в этом не было необходимости, так как они собирались путешествовать на такси. Через час они стояли перед Дадзирия Занпаку. Шизуха не могла себя контролировать и двинулась вперед, чтобы толкнуть дверь, но ее сила была даже не на уровне нормального человека, так как она могла открыть дверь. «Не напрягайся, Шизуха, ты только что проснулся после долгого сна, и у тебя уже нет той силы, которая была раньше», — сказал старейшина Хайта, открывая дверь перед Шизуха. «Апа-па-па, старейшина вернулся. Где мой сувенир?» — спросил Апачий. «Я не уезжал из города Апачий, так что сувениров нет, но я привез нового члена семьи для Рязанпаку. Вот, познакомьтесь с моей невесткой и матерью Миу Шизухой», — сказал старейшина Хайта. «Ох, привет, меня зовут Апачий Хапачий, приятно познакомиться», — сказал Апачий с улыбкой. «Здравствуйте, меня зовут Шизуха Фуриниджи», — сказала Шизуха, склонив голову перед Апачием. «Ммм, где Миу?» — спросила Шизуха. «Миу и Киничи еще не вернулись», — ответил Апачий. «Киничи, кто это?» — спросила Шизуха. «Он Киничи Сирахама, ученик Рязанпаку, и мы все его учителя», — заявил Акисами, когда они с Кинсеем вошли в ворота Дадзи. «Да, Апачий тоже его мастер. Апачий научил его муай-тай», — сказал Апачий с широкой улыбкой на лице. «Не только мы, но и старейшина научили его кое-чему», — добавил Кинси. «Хэймэнпэ, может быть, поэтому он думает, что может встречаться с моей внучкой вместе с другими женщинами. Просто позволь ему прийти сегодня, я покажу ему», — сказал старейшина, и его глаза засияли, когда он понял, что Киничи, должно быть, что-то сделал с его внучкой, иначе он не чувствовал бы себя так. «Что?» — глава 195. «Шизуя знает, Хэймэнпэ, может быть, поэтому он думает, что может встречаться с моей внучкой вместе с другими женщинами. Просто позволь ему прийти сегодня, я покажу ему», — сказал старейшина, и его глаза засияли, когда он понял, что Киничи, должно быть, что-то сделал с его внучкой, иначе он не чувствовал бы себя так. «Что?» — удивленно спросила Шизуха. «Не волнуйся, старейшина, я тоже помогу тебе», — сказал Кинси. Пока остальные разговаривали между собой, Шизуха не обращала на них внимания, вспоминая разговор, который у нее был с кем-то, пока она была в коме. Воспоминание. Шизуха открыла глаза и огляделась вокруг, но не увидела ничего, кроме темноты. «Значит, я умерла, и вот куда я пришла», — сказала себе Шизуха. «Ты не совсем мертва, дитя», — раздался голос. «Кто? Кто это?» — спросила Шизуха, а потом прямо перед ней внезапно зажегся свет, заставив ее прищуриться, и когда яркий свет внезапно потускнел, она увидела женщину, чью красоту невозможно объяснить словами. Хотя сама Шизуха была великой красавицей, но она не могла сравнить себя с женщиной перед ней. «Здравствуй, дитя. Если ты до сих пор не догадалась, кто я такая, то позволь мне представиться вам, я богиня реинкарнации», — сказала богиня реинкарнации с улыбкой. «Ммм, значит, я собираюсь перевоплотиться», — спросила Шизуха. «Нет, ты не такой случай. Предполагалось, что ты попадешь на небеса, но кое-кто хотел, чтобы ты осталась жива, чтобы ты могла остаться со своей семьей. Но если ты хочешь попасть на небеса, я не стану тебя останавливать. Нет, нет, я хочу вернуться. Я хочу быть с моей дочерью и моим мужем. Он даже не знает, что Синзуи предали нас. Я не могу попасть на небеса», — прервала Шизуха богиню реинкарнации. Богиня реинкарнации улыбнулась и кивнула головой. «Отлично, тогда я позволю тебе вернуться, но позволь мне сказать тебе, дитя, что этот разговор между нами. Ты не можешь говорить об этом никому, кроме самого Киничи». «Киничи, это он просил, чтобы меня вернули?» — спросила Шизуха. «Да, дитя, его зовут Киничи Сирахама, и позволь мне сказать тебе, что он мог бы попросить у меня все, что угодно, деньги, власть или что-то еще, но вместо этого он попросил твою жизнь. Это не то, что обычные люди могут сделать, так что ты должна оценить это», — заявила богиня реинкарнации. «Да, богиня, но могу я спросить, зачем он это сделал? Я не думаю, что знаю кого-то по имени Киничи Сирахама», — спросила Шизуха. «Ты узнаешь, кто он, когда откроешь глаза, а теперь прощай, дитя», — сказала богиня перевоплощения. «До свидания и спасибо, богиня», — сказала Шизуха, а затем богиня реинкарнации махнула рукой, после чего Шизуха открыла глаза и оказалась на кровати с прикрепленным к ней медицинским оборудованием, а перед ней стоял ее тесть. Конец флешбэка. «Я не понимаю этого, старейшину, почему вы двое так себя ведете? Ты же не знаешь, что Киничи встречается и с Миу, и с Ринкой?» — спросила Кисами. «ХМНП, он также встречается с Сигури, и разве ты не был ее опекуном? Что ты сделал?» — спросил Кинси. Акисами был ошеломлен молчанием и не мог говорить, хотя и хотел избить Киничи, но так как он был его учеником, он мог только мучить его через обучение, которое было успешным начинанием, и после этого он мало что делал. «Пойдем внутрь поговорим, Шизуя долго не выдержит», — сказал старейшина Хайта. Когда все вошли в одну из комнат, они увидели, как Сакаки пьет пиво из банки, пока Сигури учит Ханаку и Каэде. «О, старейшина, ты вернулся, и Акисами с Кинсеем тоже», — сказал Сакаки, раздавив банку с медвежатиной. «Да, и мы также кое-кого привезли», — сказал Акисами. «Иди сюда, Сигури, ты тоже должна с ней познакомиться». Сигури посмотрел на Шизуху и направилась к ней, сопровождаемая двумя ее учениками. «Привет, Сигури Касака», — сказал Сигури. «Привет, Сигури, меня зовут Шизуха Фуриниджи», — представилась Шизуа. «Фу-у-у, кхе-кхе, что?» — Сакаки выплевывает медвежонка, которого пил из своей новой банки, и потрясенно кашляет, когда спрашивает. «Да, Сакаки, это Шизуха Фуриниджи, мать Миу», — сказал старейшина Хайта. «Ммм, но Миу не сказала, что ее мать умерла», — заявила Ханака. «Да, это правда, что она так думает, потому что я ей так сказал. Когда я нашел Шизуху, она все еще дышала, хотя я не знаю, как, но она была жива, и поэтому я использовал те немногие знания, которые у меня были, чтобы сохранить ей жизнь, пока Акисами и Кинси не пришли и не спасли ее», — старейшина Хайта заявил. «Мио уже думала, что ее мать умерла, и даже после помощи Акисами и Кинси не было никакой гарантии спасти ее жизнь, поэтому я не мог сказать ей правду». «Все в порядке, отец, я знаю, что ты сделал то, что считал правильным, и я сама думаю, что ты был прав, так что не чувствую себя виноватым из-за этого», — сказала Шизуа. «Боже, это большая новость для Миу», — воскликнул Сакаки. «Кстати, Сакаки, ты говорил с другом Киничи, когда они вернутся?» — спросила Кисами. «Они уже должны быть свободны и, скорее всего, будут здесь до обеда», — ответил Сакаки. «Тогда до тех пор позвольте мне рассказать тебе детские истории Миу и показать ее фотографии, которые у меня есть. Я уверен, что ты хотела бы их увидеть», — сказал старейшина. «Да, пожалуйста, отец», — сказала Шизуха, когда они шли к комнате старейшины Хайта. Остальные мастера тоже вернулись к своей работе. В гостиничном номере, когда другие девушки проснулись, они почувствовали прилив энергии, и хотя это был их первый раз, они знали, что это не то, что они должны были чувствовать. Это знание, что это?» — потрясенно заявила Саика. «У тебя она тоже есть, Саика?» — спросила Миу. «И ты тоже?» — спросила в ответ Саика, которая все еще была в шоке. «Эй, я тоже, у меня тоже есть», — заявила Ринка. «Но как?» — спросила Миу. «Я знаю как, Киничи», — сказала Саика. «Да, Киничи, он должен быть причиной этого. Прежде чем мы занялись с ним сексом, у нас не было этого знания», — заявила Ринка. «Но как?» — спросила Миу. Киничи. Глава 196. Киничи. Крикнули из комнаты. Я в гостиной, Саика. Ответил Киничи из гостиной. Услышав этот ответ, все они встали, хотя их немного шатало, а ноги были немного слабыми, они не были полностью бессильны, поэтому, приняв душ и очистив себя и их киски, в которой все еще была сухая сперма Киничи, они надели свою одежду, которая была аккуратно сложена у кровати, и пошли в гостиную, где Киничи сидел один, но на столе перед ним было много еды. «Так как у вас дела, девочки, вы все, должно быть, голодны правильно, так что я заказал еду для всех», — сказал Киничи, и как только он закончил, дверь прямо за спиной Киничи открылась, и из нее вышли Канами и Кисара. «Эй, девочки, вы тоже здесь, садитесь и пообедайте с нами», — сказал Киничи. «Обед, ты думаешь, это важно? Скажите мне, откуда у меня такие интенсивные знания о тренировке ки и этом обновлении тхэквондо? Я никогда не слышала об этом стиле тхэквондо», — сказала Кисара. «А еще важнее, как и когда ты это сделал?» — спросил Канами. «У вас, ребята, тоже есть, как?» — спросила Ринка. «Потому что он сделал это и с ними», — заявила Саика. «Эй, ты ткнула зверя и уснула, а потом они ткнули зверя и уснули, я не виноват». «Хорошо», — Миу и Кисара покраснели, услышав его слова, в то время как остальные трое только ухмылялись. «А теперь садитесь и ешьте, пока я объясню вам, что я сделал», — сказал Киничи девушкам, и они подчинились. Когда они начали есть свой обед, Киничи начал свое объяснение. «Хорошо, так как вы, девочки, знаете, что я вполне способен контролировать ки, и это все из-за этого метода культивирования ки, поэтому я стал таким сильным. Наряду с методом культивирования ки, есть некоторые из техник ки, такие как передача ки и чувство ки, которые вы, ребята, уже видели, как я использую, которые помогут вам стать сильными. А как же возобновление тхэквондо?» — спросила Кисара. «Об этом я даже не знал, что это может быть передано, так как это был просто стиль тхэквондо, который я недавно создал, и подумал, что это может быть полезно для тебя, так как у тебя нет мастера и все такое, но я не думал, что этот стиль будет передан так же», — объяснил Киничи. «Ну тогда сначала я хотела бы сказать, что горжусь тобой, Киничи. Я не думаю, что кто-то смог придумать такие техники ки, хотя большинство из них невозможно выполнить, но только технику культивирования ки можно считать гроссмейстером в техниках ки», — Саика заявила. «Но есть еще одна вещь, которую я хочу знать, и это то, как ты передал все эти знания». «Ну что ж, я сделал это с помощью передачи ки», — ответил Киничи. «Да, это я поняла, но когда?» — спросила Саика. «Я сделал это, когда выстрелил своим зарядом в вас всех», — заявил Киничи. «Что?» — удивленно воскликнули все Ринка, Миу и Кисара, в то время как остальные двое просто молчали. «Ты хочешь сказать, что когда мы наслаждались нашим временем с тобой, ты использовал этот момент, чтобы передать нам свои знания, наше время ничего не значило для тебя», — сказала Ринка. «Что?» — на этот раз Киничи удивленно воскликнул. «Если это неправда, то какая еще может быть причина для тебя сделать такую вещь?» — спросила Кисара. Миу ничего не сказала, но ее глаза были полны слез, и в любой момент она готова была разрыдаться. «Если вы хотите знать причину, то позвольте мне сказать вам, что этот метод культивирования ки наиболее полезен, если вы делаете это с раннего возраста, но вы, девочки, уже находитесь в подростковом возрасте, так как, черт возьми, вы сможете успешно пожинать его преимущества. Это было возможно только в том случае, если бы я очистил вашу систему тела с помощью моей ки, которая уже находится на более высоком уровне, и способы, как я мог это сделать. Либо я остаюсь рядом с тобой, держа тебя за руку, и постоянно переношу свою ки в твое тело, чтобы очистить его, либо я могу напрямую перенести свою ки внутрь твоего тела через мои сперматозоиды, что я и сделал», — объяснил Киничи и начал тяжело дышать от гнева. «Хаф, хаф, в каждой из вас, девочки, есть часть моей ки внутри вас». Сказав эти слова, Киничи встал, подошел к главной двери и сказал: «Я выйду, чтобы проверить мальчиков, пока вы будете пытаться культивировать свою ки». Оставив девочек заниматься своими делами, Киничи открыл дверь и постучал в комнату мальчиков. Дверь открылась, и Киничи увидел перед собой Нидзиму. «Остальные парни еще спят?» — спросил Киничи. «Да, но почему ты здесь?» — спросил Нидзима. «Девочки проснулись, и я не смогу медитировать, когда буду рядом с ними, а так как парни все еще спят, «У меня не будет никаких проблем, пока я здесь», — сказал Киничи. «Ну, все в порядке. Я пойду в соседнюю комнату и продолжу свои исследования», — Нидзима сказал. «Исследования? Что за исследования?» — спросил Киничи. «Поскольку ты решил продать все свои оружейные заводы и отдать своих сотрудников Джорджу, я должен быть уверен, что мы сохраним некоторые из лучших умов с нами, и как бы я это сделал без исследований», — объяснил Нидзима. «О, ладно, тогда я не буду тебя беспокоить», — сказал Киничи, снова садясь на землю и скрестив ноги, чтобы помедитировать. Нидзима вздохнул, покачал головой и вернулся в свою комнату. «Еще немного контроля, и я смогу использовать эту технику, давай сделаем это, Киничи», — сказал себе Киничи. После того, как все проснулись и решили идти домой, Киничи дал ключ от своего мотоцикла Такаде, чтобы тот мог перегнать его в Рязанпаку, так как хотел прогуляться с девочками. Попрощавшись с Канами и Кисарой, Миу заставила Саика отправиться с ними в Рязанпаку. Поэтому Киничи и три девушки двинулись к Рязанпаку. Когда они подошли к Дадзе, Киничи начал нервничать, потому что знал, что лица трех девушек светятся, и кто-то, такой же опытный, как старейшина Хайта, поймет причину этого. «Ну что ж, пойдем и получим пулю». Глава 197. Киничи против старейшины. «Ну что ж, пойдем и получим пулю», — сказал Киничи, открывая дверь Рязанпаку. «Мы вернулись», — крикнула Ринка. «Ах, почему она зовет Яму?» — подумал Киничи. «Яма, вроде как король поземного мира или что-то типа этого». Бух-бух — доносился шум ветра, как старейшина Хайта встал перед Киничи и девочками, сразу после которого подоспели Макинси с остальными. Старейшина посмотрел на свою внучку, чье лицо светилось неестественным сиянием, видя которое его сердце упало, когда он понял смысл этого, но затем его глаза остановились на двух других девушках рядом с Киничи, и их лица были такими же сияющими, видя которые ярость старейшин начала нарастать. К этому времени другие мастера заметили свечение на девушках, но только Акисами, Кинси и Сакаки поняли причину этого, в то время как Сигури и Апачи не знали причины. «Киничи и...» — взревел старейшина, когда огромное количество ки было выпущено им по указанию в Киничи, но так как его ки уже был равен или выше уровня гроссмейстера, он даже не вздрогнул, а также защитил девушек, стоящих рядом с ним, от разъяренного ки-старейшин. Поскольку девушки были защищены ки-старейшины, они, не задумываясь, встали перед Киничи, чтобы защитить его от старейшины. «Дедушка, что ты делаешь?» — спросила Миу. «Ничего особенного, я просто собираюсь научить Киничи, как вести себя перед девушками», — сказал старейшина Хайта. «Ринка, отойди. Пусть старейшина преподаст Киничи урок, после которого настанет моя очередь», — сказал Макинси. «Теперь, когда ты оставил нас с мамой одних на долгие годы, ты не можешь быть таким отеческим», — возразила Ринка. Кинси растерянно молчал, так как ничего не мог ей ответить. «И позвольте мне добавить это, так как вы все повесили это на Киничи. Он не сделал ничего плохого. Это были мы, кто навязывались ему, даже когда он хотел подождать», — сказала Саика. Наступила полная тишина, никто не произнес ни слова. Шизуя, которая только что вышла, тоже услышала эти слова и стояла там, как статуя. «Апачи не понимает, ты заставила Киничи в чем?» — спросил Апачи.